Глава 36. Большинство светлых нам удалось привлечь на свою сторону благодаря лекарствам. Один за другим безупречные приходили в себя. Семьи воссоединялись вновь и расставаться больше не собирались. Те, кого мы спасли, рассказывали об этом другим. По цепочке молва о таблетках из темного мира вытаскивала из квартир все больше людей и привлекала их на нашу сторону. Эту сторону мы не называли ни темной, ни светлой. Третья — противоестественная сторона, то есть серая. И на этой стороне люди хотели жить в согласии и мире, наравне друг с другом, оставляя позади старые обиды и забывая стереотипы. Светлых, которые все еще боялись, мы не трогали и оставляли в покое, как и обещали. За нами шли либо самые смелые, либо самые уставшие от всего. Все безупречные примкнули к нам, они больше всех хотели справедливости, потому что понимали, сколько ошибок сотворили, будучи не в себе. И мы стремительно, как вирус, заполняли улицы и дома, не видя перед собой никаких преград. Любое сопротивление мы подавляли огромной численностью. Некоторые безупречные светлые, которые еще не ослабли из-за отсутствия сводящего с ума препарата, в безумии нападали, но как только нам удавалось впихнуть в них лекарства, они начинали приносить тысячи извинений своим жертвам и оставались их опекать. Одна безупречная стащила нож и полоснула им по руке бедного темного, который хотел ей помочь, но, приняв лекарство, поспешила все обработать. И когда мы увидели, что она его не обжигала, а он рассматривал ее пристально и продолжал вторить, что не злится на нее, сделали ставки, что они сыграют свадьбу. Мы подобрались к площади, где нас ждала новая толпа светлых. Люди не переставали звонить своим знакомым и умолять их поверить в это сумасшествие. Объединение светлых и темных — это не просто сумасшествие, это что-то намного безумнее и нереальнее. Нас с Брайаном буквально выпихнули в самый центр и окружили в ожидании дальнейших приказов. Все перемешались. У меня в глазах рябило от белого и черного, словно множество фигурок рассыпались в хаотичном порядке. Воинственно настроенные люди вглядывались в меня, в Брайана, не отпускающего мою руку. «Спасибо, что вы пошли за нами!» — воскликнул Брайан, и его голос эхом разнесся по каждой улочке. Ему не нужен был рупор или микрофон, его слушали с замершим сердцем и навострив уши. «Вы спасли наши семьи!» отозвался один из светлых. «Мы у вас в долгу!» Его слова поддержали еще несколько светлых одобрительным гулом. «Забудьте о долгах и делайте это в первую очередь ради себя и своих семей. Мы даем гарантию, что если нам удастся свергнуть существующую власть, то у вас будет право выбора, и все будут в безопасности». И снова гул в несколько раз громче со всех сторон. Я вертелась на месте и встречала все больше добрых взглядов и улыбок, кричащих о доверии и любви. Не к нам с Брайаном, а к жизни, к которой мы хотели для всех. Я тоже закричала вместе с ними, что есть мочи. Меня покинули последние страхи. Я обновилась, все ощущения обострились. А в груди возник трепет, сильный и подчиняющий своей воле. Я улыбалась, потому что видела, что все несчастья не напрасны. Даже если беды не минуют нас, останется огромное количество людей, помнящих о нас и готовых продолжать то, что мы начали. Аврора Хьюз — девушка, которая нашла свое место среди многих, я. Не изгой, а та, которая вдохновила и приложила руку к уничтожению разделения. Мы продолжили движение все с теми же мыслями о мире. Нас ждали у центра, у проклятого здания власти, огромного и напоминающего улей. Солдаты не противостояли нам, когда мы надвигались на них, но сейчас были готовы дать отпор. Они выстроились в ровные ряды и направили на нас оружие. Мы сделали то же самое в ответ. Брайан приказал безоружным и не умеющим сражаться уйти в задние ряды и пропустить максимально экипированных. Нас с ним, как и наших друзей, охраняли со всех сторон. «Нам надо попасть внутрь», — сказала я. «Без жертв не получится». Брайан старательно что-то пытался решить, пока две стены угрожающе целились друг в друга. «Мы вас проведем», — ответил один из элиты. Их в основном мы назначали командующими. «Подставите себя? Прорвемся. Они ждут, что мы первыми выстрелим. Это будет знаком, что мы начали войну». «Начинаем давку», — отдал приказ Брайан. Мы двинулись вперед, игнорируя звуки перезаряжаемого оружия, и предупреждение, что они откроют огонь по нам, если мы не сдадимся. Они отступали медленно, кричали, боялись нас, нашего молчания и духа. Мы двигались быстрее, словно совсем лишенные такого чувства, как страх, словно инстинкт самосохранения сгнил. «Стреляйте первые», — думала я. Переубеждать свиту, которая, даже видя множество светлых макушек, не усомнилась в своем правителе и не решила переметнуться к нам, никто из нас не собирался. Наконец раздался первый выстрел с их стороны. Они попали в девушку, бронежилет которой задержал пулю и не подпустил ее к сердцу. Брайан тут же поднял руку, жест повторили все командующие. Взмах! Все первые ряды открыли огонь. Нас облепили со всех сторон и стали пропихивать вперед, убивая стоящих на пути светлых. Я не слышала ничего, кроме выстрелов, не видела тех, кто погибал от этого столкновения. Брайан обнимал меня за плечи, чтобы не потерять в этой давке, и вел за собой, хотя ноги мои почти меня не слушались. Видимо, часть меня все еще надеялась избежать даже самой маленькой бойни, и эта же часть испытывала чувство вины, когда взгляд ловил чей-то ботинок или когда на меня падал убитый человек. Но я все равно шла, потому что для жалости не было места. Как и для слабости. Большой оравой мы вломились в двери, и только тогда защитный круг разомкнулся, и все стали расходиться по коридорам. Брайан отвел меня в сторону и, взяв за подбородок, заставил посмотреть на него. Его красивое лицо было испачкано чужой кровью, зрачки расширились, а желваки играли на скулах от напряжения. «Ты помнишь, где Джейн?» — спросил он, — «и где правитель?» «Да, я была в палате, где она лежала. А правитель всегда располагается на последнем этаже». «Как предсказуемо». Он притянул меня к себе и впился в мои губы поцелуем. Ответила я моментально и с не меньшим напором и страстью. Я даже забыла, как дышать. Мысли в голове стихли, и гул вокруг превратился в шепот. Несчастные секунды мы были прижаты друг к другу и сминали любимые губы, как в последний раз. Этого не могло хватить, но мы отстранились и посмотрели друг другу в глаза, полные идентичного огня. «Заберем дочку», — прошептал Брайан. «Пора бы ей уже познакомиться с родителями». Я достала пистолет и перезарядила его. Брайан сделал то же самое с автоматом и добавил: «А потом отправим на покой правителя». «Без нас вы никуда не пойдете». За нашими спинами стояла четверка наших друзей. Кайл, Джессика, Дейв и Ребекка. «Или думали, что вдвоем со всем этим разберетесь?» Кайл подбадривающе подмигнул и приобнял нас с Брайаном. Мы все переглянулись, понимая, что сейчас как никогда едины и полны решимости. После паузы, которая была нужна, чтобы согреться теплом близких людей, наша сплоченная группа направилась в сторону палат, где когда-то лежала я. Вокруг не прекращались перестрелки. Брайан шел впереди, я сразу за ним, а Дейв шел сбоку, так как он даже лучше меня помнил дорогу до палаты Джейн. Кайл замыкал наш тесный круг, защищая Ребекку и Джессику. Брайан быстро устранял любого, кто представлял угрозу без промахов и заминок, а тех, кто подкрадывался со спины, убирал Кайл. К нашей сплоченной команде вообще относились странно. Мы будто были лишними в этой трагедии, нас подозрительно легко пропускали все дальше и дальше по коридорам. Чем дальше мы заходили, тем меньше было сопротивления. Выстрелы раздавались реже, меньше трупов лежало на полу, и даже легкая дымка почти окончательно рассеялась, когда мы, наконец, попали в коридор, где в одной из палат когда-то лежала я. Я внимательно вчитывалась в бумажки на дверях в поисках знакомых имен и фамилий. «Стойте!» — воскликнул Дейв, повернувшись к палате. «Тут Волкер и Амелия!» Мы без промедлений проникли в комнату, светящуюся белизной и пропахшую медикаментами. Сначала мне в глаза бросилась Амелия, прикованная к постели в углу. Она была слишком сильно похожа на меня. Тот же вид измученной и брошенной девушки, полное погружение в себя и худоба. В другом углу палаты лежал Волкер. Его одеяло было опущено, и на обнаженном торсе четко прорисовывались следы от побоев и крепких ремней, державших его в горизонтальном положении. Первой в себя пришла Амелия. Я тут же подбежала к ней и принялась расстегивать ремни. «Привет», — прошептала она. «Надеюсь, это не очередные галлюцинации». «Нет, это действительно я. Меня хватило ровно на одну вымученную улыбку, после которой вновь все внутри обрубилось. Собранность — все, что мне сейчас нужно». «Я не могу тебя сейчас отключить от этого», — я кивнула в сторону аппаратуры. Она отслеживает твое состояние, а капельница фактически кормит. Насколько все плохо? Они пытали нас. Хотели сделать так, чтобы мы пошли к вам и напали. Чтобы вы... Амелия не договорила, закашлившись. Но я и сама поняла, чего хотел правитель. Показать всем, что даже близкие Авроры хотят ее уничтожить. Они за все ответят, уверенно заявила я, поправляя волосы Амелии. Скажи, пожалуйста, ты меня простишь? Дашь мне шанс доказать, что мне можно доверять? Глаза ее блестели. Я наклонилась для того, чтобы поцеловать ее в щеку. Подруга еще не знала, что наше солнце уничтожили, и мы с ней остались вдвоем. Тебе не нужно ничего доказывать. Все дерьмо оставим в прошлом, хорошо? Амелия шмыгнула. Ее эмоции пробирались к моим, грозили сбить с курса. Я отступила, чтобы сдержаться. «Со мной все будет нормально», — сказала она. «Лучше осмотрите Волкера. Он уже давно не приходит в себя». Из ее покрасневших глаз побежали слезы, почти незаметные, потому что на эмоции у нее не было сил. Я сжала ее холодные пальцы и попросила держаться, пообещав, что скоро мы их вызволим. Амелия ответила мне сдержанным кивком, перевернулась на бок, чтобы лучше видеть Волкера, и вся сморщилась от боли, но легким хлопком по руке отправила меня к остальным. Ребекка осмотрела моего старого друга и сказала, что у него, скорее всего, сильные повреждения головы, поэтому он не приходит в себя. Либо они избивали его, либо он сам себя калечил, сходя с ума. Я вспомнила себя и зеркало, на которое набрасывалась, потому что отражение в нем ненавидела. Я била себя. Чаще хотела разбить голову, чтобы заглушить голоса. «Скорее всего, оба варианта», — процедила я, разозлившись. «Твари! Я им лично вспорю брюхо!» «Повремени с этим, дорогуша!» Звук исходил из дверного проема. Мы отвлеклись на Волкера и Амелию и не заметили, как к нам подкрался один из солдат в белой форме и прижал к себе за шею стоявшую у выхода Джессику. Кайл, увидев это, сразу двинулся к ним, но его поймал Брайан. Мужчина приставил к виску Джессики пистолет и с ехидной улыбкой сильнее сдавил ее горло. «Я тебя прикончу!» — прорычал Кайл. «Только пальцем ее тронь!» «Уже?» — съязвил тот в ответ. «Она меня не интересует. Только ненаглядная Аврора, звезда светлого мира». Его мерзкий взгляд бродил по мне. «Не хочешь спасти свою подругу и отправиться со мной? Правитель тебя заждался». «Через мой труп». Брайан попытался прицелиться, но мужчина прикрылся Джессикой. Я подошла к Брайану и попросила опустить оружие. Он послушался, но меня все равно близко не подпустил к опасности. «Ты не представляешь, сколько людей посмотрели бы на твой труп?» — сказал тот Брайану. «Но сейчас есть дела поважнее». Снова его светлые глаза стали коситься в мою сторону в ожидании решения. Его терпение, как и у Кайла, медленно сходило на нет. Джессика попыталась вырваться, за что получила удар по голове рукоятью пистолета. «Ну же!» — рявкнул тот. «Мне пришлось встать перед парнями, потому что они готовы были совершить ошибку». У Джессики кружилась голова, дышать ей становилось все труднее, потому что мужские пальцы играли с ее шеей. То сжимали, то отпускали, давая воздуху просочиться внутрь. «Хорошо. Я пойду с тобой», — согласилась я. Невероятных усилий стоило заставить Брайана отпустить меня, но он сделал это, доверившись мне. В несколько небольших шагов я оказалась возле Джессики, напуганной и ослабшей. Светлый сразу отпустил ее и оттолкнул от себя, тут же грубо притянув меня к себе за плечи. Его дыхание неприятно коснулось моего лица, но я даже не поморщилась. Я чувствовала, что где-то за спиной Брайан, и он готов броситься на ублюдка в любую секунду. «Пойдем», — довольно проворковал он с улыбкой. «Конечно». Мои руки были в его тисках, но ярость, смешанная с отвращением, делала меня куда сильнее, чем это ничтожество могло предположить. «А я не она», — прошептала я ему в лицо, намекая на Джессику. «Дрожать от страха больше не в моем стиле, и бороться с тобой я не буду». Мои губы были рядом с его, я почти чувствовала, как касалась искаженного в шоке рта. Он неотрывно смотрел на меня, хмурился, и тут его руки ослабли. «Стреляй!» — крикнула я, и рывком повалилась на пол, высвобождаясь из рук Светлого, как учил меня Брайан. В это же время мой темный нажал на спусковой крючок и несколькими выстрелами убил попытавшего свое счастье бойца, который верил в идиотскую систему. Он, пошатнувшись, упал прямо на меня. Я с отвращением скинула его, схватилась за протянутую руку и оказалась в объятиях Брайана, строго, но все же с насмешкой смотрящего на меня. «Твои методы меня с ума сведут», — заключил он. «О силе моего поцелуя все еще ходят легенды», — пошутила я, легко чмокнув его в сжатые в тонкую полоску губы. Брайан выдохнул, мотая головой, и быстро сдался. «Нам пора», — сказала я ребятам. Дэйв вышел первым, убив почти сразу двоих человек, поджидавших нас. За ним — Ребекка и Брайан. Перед уходом я снова пообещала друзьям, что скоро мы вернемся за ними. Амелия попыталась встать, но упала на постель и скрючилась из-за приступа рвоты. Волкер так и лежал без сознания. Кайл что-то яростно объяснял Джессике. Он целовал ее, аккуратно касаясь пальцами головы, и тянул вглубь кабинета ближе к койке Амелии. А потом раздался звон цепи. «Кайл!» — разорвав поцелуй, крикнула Джессика. На каждом металлическом бортике постели в этом чертовом лагере всегда висели наручники. Их применяли, когда появлялась угроза пролежни у пациентов, и надо было сменить локацию их плена. Рука Джессики оказалась как раз в заточении таких наручников. «Прости, но я тебя дальше не пущу. А с тобой остаться не могу». Он избегал ее взгляда и игнорировал просьбу взять с собой. Он достал из ящика стола ключ от наручников, сунул его в карман, последний раз посмотрел на Джессику и отшутился: «Мы заберем эти наручники обязательно». После чего подругательство Джессики вытолкнул меня из палаты, вышел сам и захлопнул за собой дверь. Он прижался к ней лбом и тяжело выдохнул. «Я не мог взять ее с собой. Она пострадала. Не сильно, но все же». Он оттолкнулся от двери и посмотрел на меня уже без озорства, как обычно. «Хватило того раза, когда она получила пулю в руку». Я понимающе погладила его по плечу. Иногда нам приходится оставлять близких без собственной опеки, чтобы уберечь. Дается это тяжело, потому что тебе приходится бороться с чувством ответственности. А неизвестность еще и давит похлеще опасности, поджидающей тебя самого. Тогда нам надо закрыть палату. «И ключи уже есть». К нам подошел Дэйв со связкой. «Стащил вон у того парня. Ему они больше не нужны». Действительно, трупу в белом халате ключи от палат без надобности. Мы быстро заперли дверь и вновь двинулись к палате Джейн. Было очевидно, что Кайл сильно разозлился. Он стал убивать даже тех, кто не обращал на нас никакого внимания. Я и сама до сих пор была взбудоражена, кровь во мне кипела и хотелось перебить как можно больше тварей, но я держала себя в руках, шла с каменным лицом и холодно смотрела на трупы, даже если среди них были наши светлые и темные. И это продолжалось ровно до того момента, пока я не увидела, как из-за угла на нас двинулся мальчик, примерно моего роста. Он смотрел в пол, бормотал что-то. Для него перестрелки вокруг не существовало. Брайан сначала направил на него оружие в ожидании подвоха, но когда ребенок поднял голову, тут же опустил автомат. А я уже побежала к мальчику. «Алекс!» — воскликнула я и прижала его к себе. Но брат, как ошпаренный, отпрыгнул от меня и взглянул с испугом. «Ты чего? Это же я, Аврора!» «Я вижу. Но ты можешь быть не настоящий», — севшим голосом ответил он. Он сильно изменился. Стал выглядеть старше, тоже, как и другие, похудел. Был зашуганным, но явно нуждающимся в родном человеке или хотя бы в ком-то знакомом. «Настоящее!» — я осторожно шагнула к нему. «Сам проверь». Алекс хотел мне поверить. Не без страха брат протянул руки и сначала коснулся лица, затем плеч, сжал мою кисть, всмотрелся в глаза, попытался найти в них истину и начал плакать. «Настоящая?» — спросил он. «Ну, конечно!» Теперь Алекс первый потянулся ко мне. Мы застыли в объятиях, и я попыталась его успокоить, но это было бесполезно. Они издевались над моим братом, несмотря на его юный возраст. И я воспылала еще более жгучей ненавистью. «Они постоянно что-то давали мне. Я видел тебя очень злую и желающую убить всех. Хотели, чтобы я был против тебя, но я не сдавался. Хотели обвинить тебя в смерти мамы, но я помнил правду. Алекс тараторил, пытался выложить мне всю информацию за жалкие секунды. Потом они завели меня в палату, посадили на койку и заперли внутри. Заставляли смотреть. Алекс замолк. Собственные слезы его душили. На что смотреть? На отца. На мертвого папу. Они завели меня в палату, где лежало его тело, и сказали, что пока я не пойму, что в этом виновата ты, они меня не выпустят. Мне стало тяжело стоять. У меня подкосились ноги, но Брайан вовремя поймал меня и обнял со спины, не дав свалиться вместе с братом на пол. Сохраняй спокойствие, Аврора. Засунь это все в задницу, подавись этой горечью. Но не позволь эмоциям взять верх, внушала я себе. У меня пекло глаза, но снаружи я была непробиваемой стеной. А потом дверь открылась, твой образ испарился, и я вышел. Все будет хорошо, убеждала я брата. Нам надо идти. Потому что стоять так просто посреди коридора, даже когда Дэйв, Кайл и Ребекка защищали нас, было нельзя. Потому что я очень сильно хотела сорваться, и таймер на бомбе внутри меня раздражающе тикал. Они убили папу. За что? Просто мешал им? И я разберусь с этим. Потом. Потом. Я в порядке, сказала я Брайану. Он не верил, но помог создать эту иллюзию. Не задавал вопросов, сам все прекрасно знал, чувствовал мое тело и видел все в глазах. А в них читался мой личный ад. Мне негде было оставить Алекса. Я держала его за руку и прижимала к себе, чтобы в любой момент закрыть его своим телом. Он больше не плакал и молча шел за мной. Оставалось немного до палаты Джейн. «Черт!» — выругался Брайан и заставил нас всех остановиться. «Возле ее палаты слишком много охранников». «Нужно отвлечь их», — предложила Ребекка. «Я займусь этим», — сказал Кайл. На что Брайан сразу ответил: «Не дури, дружище. Я не псих, чтобы делать это в одиночку. Возьму других ребят из наших, вместе мы их уведем». Кайл даже не дождался нашей реакции. Ушел назад и уже через несколько секунд привел с собой подмогу. «Это не делает тебя меньшим психом», — процедила я. «За меня не волнуйтесь. Никуда ты не пойдешь», — сказал ему Брайан. «Ты мне кто? Правитель, вообще-то. Что-то типа начальника. В первую очередь ты мой друг, так что прости, твои приказы для меня не более чем совет. Быстро все скройтесь в палате и дождитесь, пока мы уведем их отсюда». Мы не сдвинулись с места, поэтому Кайлу пришлось повторить: «Бегом!» Брайан подошел к нему и к другим ребятам, сказал что-то тихо и сдержанно, но в достаточно грубом тоне, а после похлопал по плечу друга и приказал вернуться невредимым. Пока он раздавал наставления, Дэйв отпер пустую палату и завел меня, брата и Ребекку, внутрь. Брайан зашел последним и куда более обеспокоенным, чем раньше. Ответственность за каждого все сильнее давила тяжким грузом на его плечи. Но он прятал даже самый угрюмый взгляд за такой же, как у меня, маской. «Все будет в порядке», — сказала я ему. Подошла, взяла свободную руку в свою и погладила ее. Этот контакт мне и самой был нужен, он добавлял немного уверенности. «Конечно», — ответил он и тоже провел подушечками пальцев по моим костяшкам. А потом посмотрел на Алекса очень по-доброму и с заботой. «Приятно с тобой познакомиться, Алекс, пусть и при таких обстоятельствах». «Да, мне тоже», — брат первый протянул ему руку. Брайан без сомнений пожал ее, и они скрепили знакомство дежурными улыбками. Дежурными не потому, что неискренними, а потому, что неуместными в данной обстановке. Мы всей толпой почти припали к двери, чтобы слышать все происходящее снаружи. Шум там стал куда громче, частота выстрелов возросла. Мы нервничали, фокусировались на каждом шаге, слове и вскрике, поэтому не заметили, как из западни на нас набросился сумасшедший Светлый. Его целью была Ребекка. Когда мы с Брайаном повернулись на звук, Светлый уже почти подобрался к Ребекке, но Дэйв бросился на безумца, повалил его на спину и сел сверху, не прекращая активно шарить по своим карманам. «У меня больше нет таблеток!» — прокричал он. Мы в панике начали искать свои, Но контейнеры тоже были пусты. Все уже раздали другим безупречным светлым. «Просто свяжем его», — предложила Ребекка. Я бросила взгляд на красного от злости незнакомца, у которого зубы могли вот-вот выпасть из-за того, что он сжимал челюсть со всей силы. Звуки, которым удавалось просочиться, подтверждали, что он был душевно больным. Пока они втроем решали, как лучше поступить, я следила за безупречным, за его движениями и мимикой. Одна его рука вырвалась из хватки Дэйва, и через мгновение что-то сверкнуло между его пальцев. «Дэйв!» — только и успела воскликнуть я. Тонкий и блестящий скальпель уже нашел уязвимое место на теле, как раз там, где задралась куртка, и вошел глубоко в бок. Глаза Дэйва широко раскрылись, а рука сама потянулась к месту, где безупречный пытался нанести как можно больше увечий. Когда Ребекка за плечи начала оттаскивать Дэйва, я решилась на отчаянную меру. Достала пистолет и спустила курок. И даже не дрогнула. Не моргнула, когда кровь брызнула на мои ноги, а от громкого выстрела уши не заложила. Я лишь взглянула на проделанную работу. На след выстрела на шее безупречного и сказала себе, что этого требовали обстоятельства. Жаль, что успокаивала это так же отвратно, как слова «не грусти». Больше я не смотрела на того, кого обещала спасти, когда мы сюда шли. На моем счету это уже третий безупречный светлый, третий человек, который не выбирал сторону врага и не хотел причинять нам вред по собственной воле. Но сейчас был важен Дэйв, скинувший из себя куртку и опершийся на тумбу. На его лбу выступил пот, но в остальном он держался, только ноздри его дергались от злости. «А это неприятно», — вынес он вердикт. Ребекка уже бегала по палате и искала, чем можно обработать рану. Алекс заставил Брайана следить за происходящим в коридоре, а сам вместо него стал отвлекать Дэйва от того, что его порез куда глубже, чем можно было ожидать. Безупречный успел не просто воткнуть острейшее лезвие, но и пройтись им везде, куда смог достать. «Не так много крови даже». Дэйв обращался ко мне. Он видел, как я с непроницаемым лицом смотрю за алыми струями, стекающими к бедру, как повторяю траекторию движения скальпеля по боку. Крови было много. Он лишь храбрился. «Я не знаю, как убедиться, что внутренние органы в порядке», — запаниковала Ребекка. «Они в порядке». «Дэйв, молчи!» Она села перед ним на колени и склонилась над раной. Светлые глаза сначала пристально наблюдали за ней и ее действиями, а потом вновь посмотрели на меня. «Не сходи с ума. Тебя сейчас стошнит. Ты в этом точно не виновата». Я повернулась к Брайану. Он тоже пялился на рану Дэйва, но, заметив мой взгляд, отвернулся. Стало еще очевиднее, что винил он во всем исключительно себя. В каждом ушибе, ране, смерти он чувствовал свое участие. «Вам надо идти. Не задерживайтесь из-за меня». Снова моя голова метнулась к Дэйву, что даже волосы ударили по лицу. Он кивнул на дверь и тут же поморщился, потому что Ребекка начала обрабатывать его рану. «Кайл же не зря всех уводил», — продолжил он. «Он прав, конечно. Все это не зря. А сейчас, продолжай, Аврора, делать вид, что внутри тебя пустота. Держи все под контролем. Тогда будьте здесь. Все». Я посмотрела на брата, который тут же сел на место после моих слов. Ребекка пробормотала что-то похожее на все под контролем. Дэйв тихонько махнул мне рукой и закрыл глаза, стараясь как можно сильнее абстрагироваться от боли. «Не смей отбросить копыта. Мы еще не отметили ваш с Авророй развод», сказал Брайан Дэйву, и тот в ответ ухмыльнулся. Дождавшись, когда я хоть немного приду в себя, Брайан аккуратно открыл дверь. Все оказалось чисто, поэтому мы без проблем вышли в коридор и двинулись к палате Джейн. Брайан шел впереди, я прикрывала его спину и находилась в максимальной готовности к выстрелу. Он остановился. Я прижалась к нему и подняла голову, чтобы увидеть его лицо. «Еще остались», — прошипел он. «Мы с ними справимся». Я достала магазин, проверила его на наличие патронов. Он был полностью заряжен, за исключением одной пули, но паранойя меня мучила. Брайан внимательно следил за движением моих пальцев и был невероятно горд собой, ведь именно он научил меня так ловко обращаться с оружием. Я перезарядила пистолет и вновь в полной готовности стала осматриваться по сторонам. «Я сам». «Мы вместе», — поправила я. «Я тебя не оставлю. Мы больше никогда не разлучимся». Спорить со мной было бесполезно. Он тоже быстро перезарядил свой автомат и пристально посмотрел на меня, как будто ему было важно запечатлеть мое лицо в своей памяти или докопаться до моих самых глубоких чувств и мыслей. «Не сомневайся во мне», — прошептала я. Я видела, что он опять не находил себе места от переживаний, не желал лишний раз подвергать меня опасности. Его карие глаза были особенно темными, почти черными, лоб прорезали глубокие морщины, а брови постоянно хмурились. Даже на его шее виднелся каждый мускул, и ничто его не могло успокоить. «Никогда», — произнес он. Он проглотил все переживания, выдохнул, пошел вперед и тут же открыл огонь по поджидающим нас людям. Я не была таким метким стрелком, оружие у меня было куда слабее и проще, но я не хотела оставаться в стороне. Как только у меня появлялась возможность сделать выстрел без угрозы получить пулю в лоб, я выглядывала из-за угла и стреляла. В одного или двух я не видела, кого именно уложил Брайан, а кого я. Жестокая правда заключалась в том, что даже на такой крошечной войне приходилось забывать о человечности. Накроет потом, обязательно. А пока что я делала то, что должна была. Брайан пропустил меня вперед к двери, и я, не глядя, перешагнула через трупы. Меня больше интересовало плечо Брайана. Рукав у него в этом месте порвался. «В тебя попали?» — с тревогой спросила я. «Слегка задело», — он демонстративно размял плечо. Зная силу воли Брайана и его способность терпеть боль, я никогда не смогу быть уверенной в его полной невредимости. Я обреченно помотала головой и с трепетом в груди потянулась к ручке двери. «Аврора!» — позвали меня. Я резко повернулась и на инстинктах прицелилась. Брайан сделал то же самое. «Нейт? Какого черта ты здесь?» Мой старый друг стоял в белой форме и направлял на меня автомат. Взгляд был все такой же презрительный, словно я олицетворяла мусор, самое грязное существо на этой планете. «Я не буду в тебя стрелять», — я опустила пистолет. «А я буду, поэтому угомонись по-хорошему», — сказал Брайан, продолжая целиться прямо ему в голову. «Никто ни в кого не выстрелит», — я предупреждающе смотрела на них обоих. «Нейт, мы все детство провели вместе. Я не хочу, чтобы наше прошлое перечеркнул этот цирк. В глубине души ты знаешь, что я не зло». «Не зло?» — рассмеялся он. «Вы пришли сюда с толпой таких же ненормальных придурков, чтобы убить нас. Это, по-твоему, не зло? Вы чудовища!» На мгновение мой взгляд расфокусировался, и я растерялась, но тут же собралась и продолжила: «Ты извратил все». «Это ты и твой отброс!» Он кивнул в сторону Брайана, который тут же усмехнулся ему в ответ и закатил глаза. «Создали свою колонию. Столько лет миры пытались оградиться друг от друга. Столько лет светлые доказывали, что они лучше темных, что они достойны жить и процветать. Аврора, люди разные, есть пригодные и непригодные. И ты, к сожалению, оказалась в числе непригодных». Я увидела лишь, как его глаза сощурились, а после ощутила легкий толчок в грудь. Меня пошатнуло, но я устояла. Зато Нейт упал плашмя на пол, и из его черепа вывалились бордовые сгустки. Выглядело это отвратительно, из-за чего я сморщила нос. «Что сказать?» — начал Брайан на выдохе, приблизившись ко мне и пальцами достав пулю из моей куртки. «У него истек срок годности», —